неприятно засветился, озаряя поляну. Да, кажется, это была все-таки поляна. Призрачным, голубоватым светом. Как-то весь посветлел, став почти прозрачным. После чего, наконец, вспухнул ослепительно ярким шаром, распался на крохотные частички, а потом разлетелся на мириады серебристых искорок, осветивших, наверное, весь остальной мир. Так, по крайней мере, мне показалось. В тот же момент стальная хватка на плече разума ослабла. Кто-то невидимый грубо перехватил меня за шкирку, больно прищемив волосы, и буквально швырнул на мертвого незнакомца. А следом бросил что-то еще. Твердое, довольно увесистое, камень, что ли, умудрившееся тюкнуть меня точно по темечку. От удара в голове все помутнилось. Перед глазами во второй раз запрыгали разноцветные звездочки. В горло подкатил тошнотворный комок, а левую руку заломило с такой силой, что я белого света не взвидела. Возможно, я закричала, не знаю, или даже завопила, поскольку боль была просто невыносимой. А может, это внезапно поднявшийся ветер так истошно завыл? Не помню больше ничего. Последнее, что я увидела перед тем, как упасть на залитую голубой кровью грудь убитого существа, были его неподвижные черные глаза, холодное мертвое лицо, в котором больше не осталось жизни, и медленно, как во сне, распадающееся на сотни зеленоватых искорок тела, в облаке которых я и утонула, как в бездонном лесном озере. Глава вторая. Оу, как же сильно болит голова! Я с тихим стоном открыла глаза и бездумно уставилась на низкий деревянный потолок. Боже, такое впечатление, что меня вывернули наизнанку, потом снова завернули, и так много-много раз. Или, что более вероятно, я все еще здорово приложилась после падения с небоскреба. Иначе почему у меня голова как чугунная? В висках притаился и жадно грызет кору неведомый, но жутко голодный зверь. Почему руки с ногами снова ватные, а слабость тела такая, что я сейчас даже на горшок самостоятельно не сяду? «Оу!» — жалобно выдохнула я и, сделав неуклюжую попытку подняться. Но от малейшего движения в голове будто бомба взорвалась. А потом меня так сильно повело, что пришлось поспешно рухнуть обратно на подушку, с проклятиями пережидая острейший приступ не кстати возникшего головокружения. Блин, черт бы побрал этих джамперов! Никогда в жизни больше не полезу на крышу. Ну, в смысле, пока не поправлюсь. Вот когда приду в себя, выздоровею, залечу свою многострадальную голову, отыщу того мерзавца, который бросил в нее камень, тогда и... Я внезапно вспомнила все свои злоключения и резко села. Зараза! Пришлось тут же схватиться за виски и согнуться. Вот же гадство! Почему же ты так кружишься, сволочь? О, уже встала? Донесся откуда-то издалека незнакомый ласковый голос. Женский голос, довольно низкий, можно даже сказать грудной, но приятный. Почти как у бабушки Нелли. «Зачем так рано? Еще полежать бы тебе, успокоиться». С трудом успокоив голову, я осторожно подняла взгляд и озадаченно замерла, поскольку совершенно не ожидала обнаружить вокруг себя рыхлые земляные стены, устеленные старенькими циновками пол, колченогий табурет, тускло светящийся дверной проем и бойко протиснувшуюся в него пухлую старушку, держащую в руках глиняную плошку с еще дымящейся похлебкой. То, что я не в городе, стало ясно сразу. Землянок в Москве я пока еще не встречала. То, что это землянка, сомнений тоже не вызывало. ощущение легкой сырости